Глава вторая. Подготовка усиления группы вольно-наемных магов. Несмотря на крайне насыщенный день с внезапно затянувшимся продолжением на вечер, мне удалось таки выспаться этой ночью. Правда, без снов. Да, но и не важно, привык уже. А вот сегодня мне предстоит ответственное занятие, напрямую связанное с воплощениями составленных накануне планов. Первонаперво я озадачусь подготовкой важнейшей командировки за Великий Разлом. И это сопрягается не с банальными сборами вещей, а с утряской юридической стороны мероприятия. Нужно узаконить командировку в глазах своего нового начальства, убедить его, в смысле начальства, в крайней необходимости усиления контингента моей разведывательной группы, находящейся во враждебном стане захребетных префекторий. Я же вроде бы отправлен в разведку, ну, исходя из официального, так сказать, военного статуса. Итак, Феликс Игоревич, я заговорил сам с собою, сочтя вжика не очень разговорчивым товарищем, по причине неумения разговаривать. У кого я там сейчас в подчинении? Я сладко потянулся и бодрячком поднялся с кровати. «О, мой господин!» — раздался благоговейный голос одного из моих персональных фараонов от египетского элементаля огня Ифрита, если быть точным. «Вы сейчас в подчинении Верховного Протектората Магии Руны России!» — дал он четкий ответ, не найдя риторических нот в моем прозвучавшем вопросе. И это логично, ведь из индивидуумов, способных вести речевой диалог, только эти двое божеств со мной постоянно находятся. Чукча, фиг знает где. Да уж, я уже начинаю серьезно задумываться о отправке этих двух кадров в помощь Калигуле, занятому капитальным строительством в моих ставропольских владениях. А в случае необходимости я всегда смогу их призвать. «Спасибо за уточнение», — поблагодарил я внимательного фараона. «Правильно. Служу я отчизне, будучи независимым следователем во внутренней безопасности Верховного Протектората Магии Рун Руси. Как-то так. Да. А за шефа у меня будущий тесть Петр Дмитриевич. В миру Пожарский. Я констатировал парочку деталей из своих достижений по официальной служебной линии. А еще Ефрит. Меня целым высокородием как-то раз поприветствовали. О, они сильно преуменьшили ваши достоинства. Присвоением столь незначительной должности выразительно высказался египтянин. Не льсти, выскочка. «На меня не действует», — осек я своего новенького элементаля. «Лучше поставь за основу манеры Калигулы, когда общаешься со мной». «Слушаю и повинуюсь, о, мой владыка», — самозабвенно заверил меня фараон. «Никогда не стану вам льстить». «Свежо предание, довериться с трудом, я лихо и непринужденно», парировал его клятвенное заверение. За время столь короткого общения я успел привести свою внешность в надлежащий вид. Оценив отражение в зеркале, мне вдруг захотелось пройти в замковую оранжерею, называемую местными аристократами зимними садами. Тенденциями местной моды невозможно пренебречь, посему и во владениях были существует сей привлекательный и уютный уголок, призванный расслаблять и уравновешивать психику дам и господ. Кстати, у меня нет совершенно никакого желания завтракать, так как ужин получился очень уж затянувшимся. Складывается такое ощущение, будто я вчера вовсе не покидал малой трапезной. Или это затянувшийся обед был, или завтрак. Ай, запутался уже, да и не суть. Выйдя из своей комнаты или опочивальни, как кому нравится, я отправился на поиски столь значимого атрибута светского достатка. Да, стоит отдельно отметить одну важную деталь. В архитектуре всего замкового комплекса родовых владений были. Тут все заточено на борьбу с осаждающим врагом, включая жилые апартаменты. Складывается стойкое ощущение, что это бывшие казематы для размещения крупнокалиберного вооружения, типа пушки или мортиры. И вернуть им полноценные фортификационно-оборонительные свойства не составит особых затруднений. «Блин, и где тут оранжерею искать?» — пробормотал я, встав в коридоре. «А зачем?» — из-за спины раздался голос темного. «Я готов поклясться, что буквально мгновение назад варлода поблизости не наблюдалось». «Феликс, неужто у тебя появилась тяга к прекрасному? Или ты преследуешь какую-то иную цель?» «Например, какую?» Я, не задумываясь, поддержал диалог. «Доброго утречка, кстати!» «Ой, конечно же, доброго!» Макс скромно поклонился с присущим изяществом великосветских манер. «Прости меня, я ненароком имел вольность заподозрить тебя кое в чем, неподобающим для дворянина твоего уровня». Под моим испытующим взглядом Рафаэль стушевался, и его голос зазвучал слишком уж неуверенно. «Очень интересно!» — я скривил края губ и придал своему выражению гримасу хищника, готового атаковать и рвать жертву. «Внятные пояснения будут? Или ты просто сотряс воздух, делая такое заявление, а, темный?» «Феликс, я буду изъясняться прямо», — дал он новую вводную в продолжение интригующего разговора. «Я только за». Я принял вызывающую позу и красноречиво положил ладони на рукояти револьвера и статусной рунной шпаги. Темный стушевался еще сильнее и чуть отступил, приняв во внимание мой явно воинственный настрой. «Не вибрируй, говори давай, чего я там неподобающего замыслил, кроме разглядывания симпатичных весенних соцветий», — проявил я нетерпение к замешкавшемуся с ответом сэру темному. Он взял короткий тайм-аут, молчание, прежде чем приступить к прояснению предпосылок к явно конфликтной истории этого утра. Все это время я занимался ментальным прессингом Рафаэля, чисто ради тренировки и спортивного интереса к своим возможностям в сфере давления. Не знаю, насколько все вышло успешно. «Феликс, да ничего не подумай такого, но там...» Он махнул рукой куда-то себе за спину. «Там сейчас гуляют его высочество и баронесса Скарлетт», — выпалил он, отступая еще на пару шагов, «и готовясь к обороне от меня. А зная о ваших отношениях, всплывших недавно, я переживаю за твое неверное толкование сего безобидного занятия». Рафаэль дал таки внятный ответ. «Тьфу ты!» Я расслабился и махнул рукой, сменив выражение ястреба на дружелюбие. «Как вы все заблуждаетесь! Не парься! Не факт, что с высочеством сейчас Скарлетт. Я с успехом озадачил темного, и его глаза округлились. А будь и она, все это ничего не меняет в наших с ней отношениях. Я частично развеял его беспокойство. Все взрослые люди и вольные в своем выборе», — добавил я. «Вы все не о том думаете, роясь в чужом белье. Больше я не желаю слышать ни единого намека по этой теме и вообще... Мои взаимоотношения с кем угодно никого не колышут. Я ясно выразил свою позицию?» «Предельно». Темный облегченно выдохнул и подошел ближе ко мне. «Вот и отлично!» Я закруглил утренний диалог. «Это даже хорошо, что господин Годунов и одна из дубликатов Полин в оранжерее. Давай, пошли, у нас важные дела намечены». Я простецки похлопал темного по плечу, как закадычный товарищ и развернул в требуемом направлении, как мне показалось. Но он не смог воспротивиться столь успешному напору с моей стороны, и мы чинно зашагали по замковому коридору, наполняя пространство звоном шпор обуви варлода. Я, к примеру, таких гаджетов на ногах не ношу, так как с братаном есть уговор. Ему, моему боевому коню, не нравятся тычки острыми шпорами, с чем я абсолютно согласен. Мы довольно-таки быстро добрались до любимого места отдыха местной аристократии, и я чуть не выпал в осадок от увиденного натюрморта. В смысле, от коллективного портрета работы какого-то супер-пупер талантливого карикатуриста. Тут, ой, мамочки, меня одолел приступ неуемного хохота. Я рухнул в первое попавшееся кресло, буквально держа за живот и периодически тыкая руками в высочество с Полиной и Скарлетт. Они тут все трое заняты, блин, сейчас сдохну со смеху. Это чё? Да за ногу. Того крокодила. Это якут? Я смог сделать паузу хохотя и задать правомерный вопрос, тыкая высочество пальцем. Аллергия на девушек, что ли? «Феликс, все бы тебе ехидничать!» — укоризненно заговорила Полина, как мне кажется. «Ведь сейчас не понять, кто и чей образ на себя примерят». «Ивана Петровича Лютик ужалил». К ней подключилась Скарлетт, макая компресс в пахучий раствор народно-магического снадобья. «Кто?» — я закрыл рот руками, сдерживая новый порыв расхохотаться от вида опухшего лица высочества, украшенного двумя тонкими щелками вместо нормального разреза глаз. Вместо ответа девушки дружно ткнули руками в симпатичный цветок, занятый отловом пролетающих насекомых. Завтракают, наверное. «Это Лютик?» — переспросил я лишь для проформы. «Ага», — буркнул Скарлетт. «Безобидное растение. Но кто ж знал, что у его высочества дела плохи с восприимчивостью к ядам растительного происхождения. А я говорила, это плохая идея составить букет из цветов оранжереи, посетовала Полина Николаевна, в очередной раз смочив примочку для Ивана. Ага, вот дела, нас отвлекла реплика Ксении, появившейся в оранжерее. Весело тут у вас. — добавила моя невеста, оценивающе рассматривая Годунова-младшего. — Чем это вы его так? — Теперь мы уже все ткнули пальцами в сторону голодного Лючка. — Класс! — как Феликс порой выражается. Пожарская сделала верное умозаключение. Мы с ней еще раз насладились опухолью физии высочества, и я решил закруглять эту тему переходом к насущным делам. «Все это весело, но у нас есть дела особой важности». Я резко сменил веселое настроение на рабочее. «Первое. Нам нужно выяснить, кто отправится со мной за великий разлом. Конкретно в одинокий бастион», — приступил я к озвучиванию важных пунктов сегодняшнего утра. «Затем мы составим грамоту об основании в Верховный протекторат, а заодно и прозондируем ситуацию на западе у Пожарского по вопросу дальнейших скитаний Годунова-младшего. Итак, есть кому начать первым?» Я вскинул бровь и обвел взглядом собравшихся, делая короткую остановку на каждом. Даже не улыбнулся, когда смотрел на опухшее высочество. «Слышь, темный!» — я заострил внимание на Рафаэля. «А у тебя в заначке есть пергамент? Ну, типа свиток для мгновенного переноса, куда хочется, небольшой группы людей». Я задумался о ее методе преодоления великих хребтов. «Феликс, у тебя же есть великолепный проводник, волк-демон, страж портальных магических переходов». Рафаэль сделал правильное напоминание. «А свиток? Хм...» Он задумчиво потеребил подбородок. Я не гарантирую успешное преодоление магического разлома. Мы все помним тот пергамент, дарованный нам господином Артуром. Точнее, мы прекрасно помним, каким последствиям привел наш перенос. Да-да, тут ты прав. Я озадачился, найдя верным замечание темного. Мы встряли в портале на 6 небольших месяцев. Так себе перспективы. Я подумаю насчет задействования шарика. По вопросу состава группы, а что тут думать-то? Ксения взяла слово, заняв место на уютном диванчике, типа кушетки. Мы все и отправимся. Обоснуй, деловито попросила я девушку, сам мысленно догадываясь, что именно Пожарская приведет в качестве весомых аргументов. Один ты не сможешь, так как Верховный Протекторат поручил тебе заботу о его высочестве. Она начала демонстративно загибать пальцы. Я не могу оставить его по той же причине. Полина Николаевна сейчас тоже скрывается, благодаря Ставропольской истории спасения Ивана от заговорщиков, как и Роксана Демидова с Марфой Шуйской, до которых ты тоже несешь большую ответственность. Очередные пальцы заимели красноречивый загиб. Скарлетт сгорит от несчастья, если ты не дашь ей воспользоваться возможностью посетить захребетье. Тут она явно слукавила, не сказав о истинной причине. Присоединение амазонки связано с симпатией ко мне. А наш сэр Рафаэль не сможет оставить баронессу одну. Да, железобетонные основания. Я честно признал ее правоту, даже несмотря на незначительные оговорки в деталях. «Какие-какие основания?» — переспросила Ксения, симпатично нахмурив брови. «Железобетонные. Это такое синонимическое сравнение с твердым гранитом. Я небрежно поправился, не сочтя уместным детальное погружение в технологии современного строительства из своего покинутого мира. И да, теперь у нашего высочества будет прозвище, как у настоящего мага-вольника». Я хитро прищурился, не скрывая улыбки. «Якут. И, дамы и господа, Годунову гримироваться не нужно, как и морок на лик наводить нет ни малейшего смысла. Никто его и так не узнает. А главное, закрепить сей колоритный образ на длительное время». Я попытался стать серьезным, но вышло не очень удачно. И поэтому, девчата, закругляйте со своими лекарскими заморочками. Завершил я сатирическое отступление. Ладно, я предлагаю приступить к составлению грамоты обоснования в протекторат. Есть тут бумага и канцтовары? Рафаэль произвел небрежный пас рукой. И спустя минуту в оранжерее появился замковый служка. Тот самый парнишка, коего я наделил магическими способностями. Ему дали соответствующие указания, и уже скоро на столике перед нами появился набор письменных принадлежностей и бумага. Работа по составлению текста сразу заладилась, так как подразумевает сухость и краткость делового изложения с минимумом художественных отступлений. Непосредственно над правильностью оформления заголовков и форматом подачи поработала Ксения, поскольку девушка частенько с этим сталкивалась, ну, так сказать, по рабочей необходимости. Она же служит там, где и я, но не следователем, а агентом, наделенным особыми полномочиями. Крутизна, одним словом. И вот, текст рожден, сургучевые оттиски и подписи проставлены на положенных местах. Как доставим? Я довольно потер ладонями, предвкушая положительное решение по основным вопросам, чудесным образом и правильно изложенным в официальной депеше. Как и всегда, надежно, категорично заявила Ксения и призвала легендарного гонца. Сычик появился так быстро, что я заподозрил невесту в ношении пернатого в рукаве. Ксения свернула грамоту так умело и компактно, что можно позавидовать сноровке девушки. Опыт, накопленный годами службы протекторату, никуда не денешь. Посему я не стал устно заострять на этом внимание, как и блистать выдачей соответствующих комплиментов. «Он точно знает, где находится Петр Дмитриевич Пожарский», — констатировала агентша и закрепила крохотную тубу на лапе птицы. «И как скоро нам ждать ответа?» — задал я достаточно важный вопрос, провожая улетающего сытчика взглядом. «Очень быстро, как и в прошлый раз», — прозвучал уверенный ответ, а я озадачился. «В смысле?» — заговорил я с правомерным удивлением в тоне. — А как же безобразно огромное расстояние? Я конкретизировал вопрос уточнением самого важного элемента своего непонимания. — Феликс, Феликс! — девушка покачала головой, а ее голос наполнился нотками ироничного снисхождения. — Тебе стоит напоминать, где именно мы с тобой служим? Зазвучали наставительные слова, больше похожие на некий укор в мой адрес. «Ну, Верховному протекторату я огласил очевидное». «Не «ну», а в Верховном протекторате магии руны Руси», — Ксения начала чеканить слова. «Конкретно в ее самом сильном приказе». Она вздернула подбородок и подняла вверх указательный палец. «В приказе службы тайной охранки и следствия». Пожарская сделала паузу, по всей видимости, для моего предельного вникания в крутизну имперской организации. «А ключевые слова в скадрон, как ты выражаешься, Феликс Игоревич, магии, рун, Руси, что дает ответ на вопрос о расстоянии и скорости служебной переписки». Девушка подвела итог, предельно понятно расставив все по своим полочкам, и замолчала. «А-а-а!» — протянул я и моментально офигел в очередной раз от вида вернувшегося пернатого, бесцеремонно севшего на колени суровой хозяйки. «Понятно!»